Замок Рупы. Мы подъехали к небольшому замку. Вот рели, такое двухэтажное футуристическое шале с башенками, уходящими вверх, даже какой-то герб с цветами на рисунке. Лана висела на мне, подпевала «Arctic Monkeys» и дышала запахом виски прямо в ухо. Но тогда мне казалось, что это не виски, а какой-то дурманящий вид полевых цветов, сводящих с ума и заставляющих людей совершать безрассудные поступки. «Рупа все уладил», — сказала она. «Полицейские подумали, что мы наркоторговцы или наркоманы. Ты бы себя со стороны видел. Реально, весь синий, трясешься. Вот нас и чекнули». Про сумку налички, которую я видел у медведя, я решил промолчать и просто спросил, «А кто вообще этот Рупа?» «Тот, кто вытаскивает из передряг, судя по всему». Мы проехали через стальные ворота, которые открылись прямо перед нами. Во дворе стояли небрежно припаркованные автомобили и огромное количество мотоциклов. И спортивные, и чопперы, и кастомные. Все подряд и вперемешку. Солнце входило в свой зенит, распускалось огромным диском и освещало шале светло-розовым молоком. И должно было бы согревать, но меня бил озноб. Я все думал и дрожал от призрака отца, явившегося ночью. Я, как бы правильно сказать, начал не на шутку беспокоиться о своем здоровье. Может, я того, это самое, съехал с катушек? Первое правило человека с подвижной психикой, учил меня Марк, это нормализовать ситуацию. Окей, хорошо. Я увидел призрак отца, который пытался меня предупредить об аварии. О какой аварии? О той, которая была или будет? И почему я вообще его увидел? Самое простое объяснение — это нейролептики и недосып. Я не спал буквально всю ночь. Помню, в библиотеке иностранных языков наткнулся на индийскую брошюру, в которой рассказывалось, как вызвать джина. Так вот, главное условие — не спать 5 ночей и голодать. Короче, нужно просто довести себя до изнеможения. Вот джин и появится. Или призрак. Поэтому со мной все окей, и с тобой все окей. Всех нас вылечат. «Приехали», — сказал медведь. Дверь щелкнула и вытолкнула нас на свежий летний воздух. Еще на подъезде я услышал космический эмбиент. Прямо перед домом танцуют красивые люди в свободных одеждах. И танцуют странно так. Будто музыка — это ветер, и она их в ритм колышет, а они тростинки. Где они так научились, думаю я? Смотрю, Алана уже спрыгнула на землю и закружилась, будто мы не 2 часа сейчас в спринтере ехали, а живем здесь, на этой земле, с этими людьми, и все тут знакомое и привычное, и все мы братья и сестры. «Вау, Леннон, мы в раю!» Откуда-то из танцующих тростников выплыл Костя и тоже извивался, как будто он из пластилина слеплен. Подхватил Лану, мою Лану, взял ее на руки и закружил, а она только завизжала от радости. А я решил сделать вид, что ничего не замечаю, что мне, мол, все равно, я выше этого. Принц, сука, датский, наверное, точно так же бы поступил. А потом уже, чуть позже, всадил бы отравленную рапиру обидчику под ребра. «Нет, ты не подумай, я за мир во всем мире. Ну а мысли разные приходят. Каким тут мыслям быть, когда упырь твою любовь кружит под космическую музыку? А я-то, не помню, говорил или нет, я сам щуплый. А Лана даже чуть плотнее меня будет, и кость у нее шире. Короче, я бы ее и смог поднять, но точно ненадолго. Я тогда еще решил, что вернусь в Москву и обязательно начну качаться. Не ради себя, ради Ланы, чтобы ее на руках кружить». «Не ревнуй, любимый», — шепнула она мне на ухо, отчего ноги у меня подкосились, а сам я расплылся в глупой улыбке. «Любимый». Слово, завернутое в фольгу. Наркотик, который ты кладешь под язык и млеешь. И будь уверен, привыкание происходит с первого раза. И, кажется, Лана это знает. Мы вошли в дверь в виде морской раковины. Внутри играл эмбиент в духе раннего Брайана Ина. Лана сразу отдалась этому настроению, стала частью происходящего, двигалась и кружилась в такт музыки. Костя сказал, что у них тут вечеринка в честь летнего равноденствия. И Рупа пригласил кучу людей отметить праздник. Комнаты наверху выбираете любую. И добавил, что у каждого своя, так посмотрев на меня, будто он вожатый в школьном лагере. Затем подошли Леха с Медведем и стали ругаться, что бухло не могут найти, и все пьют воду с лаймом и апельсиновый лимонад. Леха сказал, что тут тёлки на него не реагируют вообще, неправильные тёлки, говорит. А Лана ему в той же манере, что начнут реагировать, когда он сам тёлкой быть перестанет. Медведь, несмотря на массивную фигуру, нырнул в толпу и закружился, словно бабочка, и к нему сразу подрулила длинноволосая блондинка, с которой они взялись за руки и слились в общем движении. «Ну нихера ж себе!» — удивился Леха, и они с Костиком скрылись в тусклой полупрозрачной дымке. Только сейчас я заметил, что в зале на тонких ниточках, спускавшихся с потолка, висели арт-объекты, фигуры причудливых форм. Они парили в воздухе, создавая иллюзию невесомости, будто и фигуры, и люди в зале плыли в глубинах темно-синего океана, будто все мы — причудливые формы, взаимодействующие в заданном музыкальном ритме. И я чувствую, что мои руки и ноги тоже двигаются, отлепляются от липкой привычности и обыденности, и Лана совсем потеряла голову. «Может, они тут наркотики распыляют?» — кричит она. «Потому что мне так хорошо, что аж дурно!» Я, как всегда, мычу в ответ. Потому что мой мозг растворился в эндорфиновом экстазе. И Лана обвивает меня, как ветвь тонкого дерева. И я двигаюсь вместе с ней, угловато, неказисто, но все же размораживаюсь от плена нормальности. Я — четыре двери, которые в разные стороны открываются и закрываются. Двигаюсь, как робот образца 80-х прошлого века, плохо смазанный, но с большими надеждами. И знаешь, что самое интересное? Лана от этих моих движений засмеялась так по-доброму, и люди вокруг одобрительно кивали, будто это у меня такой индивидуальный стиль. Затем мы пошли на второй этаж. Туда вела широкая винтовая лестница. Навстречу нам спускались люди в оранжевых, синих и желтых одноцветных рубахах. Окна здесь были затемнены бамбуковыми жалюзи, через которые прорывались тонкие лучики света. Из дым машины валил пар, звучал Моби Порслейн в техно-ремиксе с сэмплами голосов детей, играющих на площадке, отчего казалось, что мы здесь все дети. Вроде мы все выросли, но сегодня договорились быть непосредственными, глупыми и ничего не стесняться. И вот ты не поверишь, как я в первый раз его увидел. На небольшом возвышении, в дымке и лучах стробоскопа, я вижу многорукое существо. Оно играет на трех синтезаторах и поет кавер на Порслейн, так что не отличишь. И я обожаю Моби, но тогда мне казалось, что это существо принесло в трек что-то свое, трогательное и вечное. И я понимаю, что это Рупа, потому что все о нем говорят. И если о ком здесь и говорить, то именно о нем. Откуда-то из дымки выплыл Костя. «Добро пожаловать в секту», — сказал он и всучил мне бутылку виски. Я сделал глоток и приземлился. Почувствовал себя на этой планете своим. Почувствовал, что я здесь не один, что мы на этой звезде высадились вместе с Ланой, и вместо кислорода мы дышим техно. Лана тоже сделала глоток, откинула волосы назад, раскрасневшаяся, лучащаяся радостью, сорвалась в пляс. Толпа танцующих двигалась как единый организм, заполняя помещение энергией, замирая, застывая и взрываясь в стоп-кадрах стробоскопа. И вдруг в какую-то секунду гипнотическая волна музыки замерла. Рупа, точнее его легкий и еле различимый силуэт, поднял руку и сделал дроп, своеобразная яма в треке, затишье, после которого композиция возобновляется с новой силой. Звук стих, оглушив нас контрастом наступившей тишины. Я отчетливо слышу свой вдох и выдох, чувствую, что сердце Ланы и мое стучат в унисон, и жар наших тел, и пот, и горячий июньский воздух с привкусом сладковатого дыма, и горящие синим и зеленым огнем радужные оболочки наших глаз, и Рупа со своей поднятой рукой, и люди вокруг, которые в эту минуту все мои братья и сестры замерли так же, как и я. И вот второй рукой Рупа нажимает на пульте кнопку, и музыка взрывается с новой силой, разбивая тишину на миллиарды брызг, разбивая каждого из нас о границу этой секунды, подбрасывая в новом порыве танца. И я уже не был четырьмя дверьми, я уже был космической серпантинкой, как Лана, как каждый из нас. И даже Костю я готов был простить, потому что с музыкой из глаз моих почему-то брызнули слезы. И слезы эти почему-то слились с музыкальным битом. И ты не поверишь, но мне показалось, что границ тела и пространства не существует, что мое тело не отделяет меня от пространства, а что оно соединяет меня с ним и дальше через него соединяет с Ланой. И мы двигались, летели, парили, то появляясь, то исчезая, смотря глаза в глаза в радужные оболочки друг друга, в долях секунд, в пульсе, в лучах стробоскопа.